Люди мимо шли и улыбались. Мокрый забавный пес. Может, потерялся, может быть, совсем, совсем бездомный. Разве люди знать могли, что он, который день все ждет и ждет? Есть уютный дом, но никого нет дома. Люди мимо.